Глава 30. К обеду стало ясно, что искать в руинах больше нечего. Кандирт, которого старший принц буквально силой отправил поспать, вздремнул часа три и еще раз облазил все, что смог. Даже по уцелевшим ступенькам вскарабкался к той самой дверце, где вчера отдыхала девушка, но обнаружил только провалившийся пол и закопченные стены. Потом на прощание постоял в клетке, где сидела Илли, вспоминая ее приглушенный отрывистый шепот. Провел ладонью по холодной, опаленной огнем стене и решительно шагнул прочь. Вышел на крыльцо, взлетел на коня, которого отдал ему самый молодой из воинов. Самому ему пришлось ехать вдвоем с другом, а коня принца, подвернувшего ногу и подлеченного магом, вести в поводу. Хуторяне, которых поймали на мародерстве, уныло брели прочь, таща на себе повозки, в одной из которых лежал пожеванный окровавленный башмак. Страшное свидетельство того, что Кракен успел расправиться и со стариком, оставленным на карауле. Подать условный сигнал тот так и не успел. Наказывать строже и так наказанных судьбой людей Бенгальд не стал. Но именно и возраст для острастки записал, сообщив, что теперь они будут на особом счету у коменданта крепости. Руины поместья не успели скрыться за деревьями, как скачущий впереди дозор из двух воинов подал знак тревоги. Затем они и сами развернули коней и стремглав помчались назад. В ожидании, пока они приблизятся и объяснят, в чем дело, Бенгальд приказал отряду остановиться и укрыться за кустами. Но все понимали, что чахлые кустики — не настолько надежная защита, чтобы не разглядеть за ней рослых воинов на добротных конях. «Гоблины!» — выкрикнул дозорный всего одно слово, и лица у всех вмиг нахмурились и помрачнели. «Сколько их?» «Около трех десятков!» Это было очень не кстати. И не потому, что принц боялся, что они не успеют ускакать. Гоблины редко когда садились на лошадей, а если такое и случалось, то их низенькие коротконогие лошадки не выдерживали никакого сравнения с мощными поджарами и выносливыми лошадьми сторожевых отрядов. И в любой другой ситуации вопрос «принять бой или уехать» даже не возник бы. Но сейчас все сразу вспомнили медленно ползущие по склону повозки селян и еще раз помянули человеческую жадность недобрым словом. Очень яростным и очень ожесточенным. Однако бросить людей, которые являлись хотя и не самыми примерными, но все же подданными короля, Кандирт никогда бы себе не позволил. И хотя официально отрядом командовал Бенгальд, убеждение брата он знал наизусть и был уверен, что тот останется с хуторянами, даже если уедут они все. Впрочем, он и сам не смог бы пожертвовать людьми, которых воины недавно кормили из своих котлов. Потому сразу принял единственное возможное решение. Возвращаемся. Хуторяне, заслышав стук копыт, побледнели и занервничали. А услышав приказ отойти от телег и увидев, как воины прицепляют тяги к седлам своих скакунов, вообще пришли в совершеннейшее уныние. «Чего стоите? Полезайте в повозки, живо! Гоблины!» — рявкнул Бенгальд, и селяне, наконец, сообразили, что их не грабят, а спасают. Резво попрыгали в повозки и вцепились в борта и сиденья, понимая, что сейчас поедут так, как на своих замученных пахотой конях никогда в жизни не ездили. Кандирт не спрашивал, куда Бенг ведет отряд и неистово дребезжащие на камнях повозки. Просто держался позади и, пригнувшись к самой шее лошади, постоянно оглядывался, пытаясь определить, как далеко враги и успели ли они заметить беглецов. Менее получаса скачки показались воинам длиннее, чем обычный путь от привала до привала. Не совсем отдохнувшие верховые лошади, непривычные к громыхающим позади повозкам, нервничали и старались увернуться в сторону. И бедным селянам казалось, что телеги вот-вот перевернутся или растеряют колеса. На вершине холма, покрытой скудной растительностью и почти открытой взгляду, младший принц внезапно приказал остановиться. Бенгальд послушно повиновался и, оглядевшись, начал понимать, почему именно здесь. Серых гоблинов, одевающихся только в короткие штаны, из серых же или рыжеватых шкур. На этом склоне было бы значительно проще засечь, чем в густых зарослях или среди камней, где они так любили сражаться. «Похоже, отстали», — неуверенно пробормотал Мелрис и оглянулся на принцев. «Придется бросить повозки», — твердо сказал в ответ Кандирт. «Лошади не выдержат». Уорда, сможешь подлечить коня так, чтобы нес хоть одного? Селян придется взять на круп. Да он и так подлечен. Макс прыгнул с лошади и отправился к пострадавшему животному. Но лучше не напрягать, иначе потом ногу будет труднее спасти. Сейчас важнее спасти людей, отрезал принц. Бенг, куда мы едем? На заставу, тут есть небольшая. Третье высочество сумрачно глянуло на селян. Они должны дорогу хорошо знать. Господин! Старший из селян сполз с телеги и рухнул на колени. «Помилуйте, господин, нельзя нам на заставу. Они же с пожарища по хуторам пойдут, а у нас там только старики, женщины да дети». «Так что же вы, уроды!» — рявкнул Бенгальд, вмиг догадавшийся, куда свернет сейчас младший. «Оставили своих женщин! Зачем в поместье полезли? Не знали, что там колдун?» «Да как не знали? Знали, но ведь это... Махей, значит...» «Не мямли, кто такой Махей?» «Так был он там, поймал его колдун и в зеркало сунул, чтоб работал на него, а он убег, пришел хромой, худой». «И после этого посоветовал вам туда лезть? Не темни, а то сейчас отвезу на заставу и сдам палачу». «Да не серчай так, господин, не посоветовал он, а рассказал, что девки там, в служанках, значит. Мы решили, вдруг какая уцелела. Колдун-то, небось, доигрался со своей магией?» «Полезай мне за спину», — отрывисто скомандовал Кандирт. «И показывай дорогу. Телеги потом заберете. Мелрис, бери местного воина и скачите на заставу. Пусть объявляют тревогу и присылают подкрепление». Хутор стоял на берегу небольшого ручья в лощинке, удачно скрытой от тракта за холмом. Если бы не вели к нему колеи, пробитой телегами дороги, вряд ли кто смог бы найти несколько домов, стоящих за прочной оградой из ошкуренных бревен, угрожающе остро затесанных кверху. «Салом мажете?» Въезжая в ворота, которые при виде людей проворно отворили два подростка, мрачно осведомился Кандирт. «А как же, постоянно мажем?» — уведомил селянин, сходу сообразивший, о чем речь, и шустро соскользнув с лошади, бросился к воротам. «Закрывайте на засовы, гоблины! Скотину загоняйте! Да коров вначале!» «Где Махей? Зовите сюда!» Спрыгнув на чахлую пыльную травку, Кандирт огляделся. «Как они тут живут? Ведь ничего, кроме работы, не видят. Хотя он и раньше знал, что на всем просторе южных степей, в отличие от богатых земель бывшего наместника Матероса, нет ни одного достаточно большого городка. Было трудно понять, как обходятся скотоводы без всех тех удобств и защищенности, что гарантируют крепкие стены и дозорные башни». «Я Махей!» Мужичок, стоявший перед принцем, явно был когда-то крепким работником. Но теперь приподнятое рогатулиной плечо говорило о том, что без этого приспособления он вряд ли сможет передвигаться. «Куда тебя отправлял колдун? Сможешь показать место? За это маги тебя вылечат!» Не стал рассусоливать Бенгальд. «Конечно смогу, как не суметь!» Мужичок явно обрадовался. «Мне бы еще место, сторожем или при конях?» «Сделаю», — твердо пообещал Кандирт и полез по лестнице из жердей на помост, проходивший под стеной. «А вышки у вас нет?» «А как же, обязательно есть?» — приковылял Махей, считавший с этого момента принца своим покровителем. «Вон, на осине. Оттуда далеко, видать. Эй, пострелы! Кто на вышке дежурит? Ну-ка, быстро проверьте, никого не видать?» Один из мальчишек сунул грязный палец в рот и свистнул. И почти тотчас сверху раздался такой же свист. «Не видать пока», — охотно пояснил этот странный пересвист старик, что ехал с принцем. «А вы проходите, умойтесь, молочка выпейте. Сейчас барашка зажарим, суп сварим. Насытый желудок ждать веселее». «Ну, если успеет пожариться, пока ждем людей из крепости, то поедим», — не стал спорить Бенгальд, направляясь к дому. «А вы пока лошадку помоложе и повыносливее своему Махею оседлайте. Мы его заберем. И не беспокойтесь, я ее покупаю». «Да мы и не того, не переживаем. У него дом есть, мы тогда его заберем. И за скот ему отдадим. Не нищий он. Но жинка ушла, а одному калеке тут тяжело». Свист с дерева раздался только через 2 часа, когда Кандирт уже начал всерьез волноваться за судьбу посланных им в крепость всадников. «Что это значит?» — Уловив разницу в посвисте, насторожился Бенгальд, отодвигая глиняную миску с мясом. «Всадники, люди!» «Слава светлым духам!» Рванулся к выходу Кандирт. «Где там Махей? Посадите его на лошадь!» На гоблинов нарвались. Пыльный и забрызганный кровью Мелрис смотрел спокойно, как будто говорил, что встретил стадо овец. «Они почти до заставы за нами гнались. Потом мы за ними. Полтора десятка было. Похоже, они местность прочесывают. Но языка взять не удалось». Поторопился один арбалетчик. «Умывайтесь и поешьте, мы подождем». Принял новое решение младший принц и повернулся к брату. «Ты послал вестника?» «Да, но написал, чтобы ответ прислали в крепость. Сам знаешь, в бою или во время скачки можно его и не заметить». «Тогда отдыхаем еще час и выдвигаемся все вместе». «Может, ночуете?» Осторожно предложил староста, но принц упрямо мотнул головой. «Нет. Отправимся, как только воины немного отдохнут. Нам лучше встретить их подальше от вашего хутора. Иначе потом все, кому удастся сбежать, вернутся в 10 раз большим отрядом. Мстить». «Да, не такие», — удрученно причмокнул старик. «И что так обозлились в это лето?» «А вот ваш колдун и виноват», — жестко хмыкнул Бенг. «Ловил он их и делал рабами. А может, и кракены ими кормил. Вот они и мстят». «Так ему и нужно, что сгорел». Селяне определенно тоже успели разглядеть все, что осталось от их злого соседа. «А наследников нет?» «Теперь это поместье принадлежит короне. Он был мятежник и заговорщик», — строго объявил принц, точно зная, что после этих слов никто не решится возле руин даже кустик малины выкопать. Новый свист раздался меньше, чем через час, когда солнце уже решительно покатилось к вершинам западных холмов, и воины начали вновь седлать лошадей. «А вот и они», — сразу побледнев, объявил староста. «Слава духам, что вы не уехали». Гоблины явно не первый раз нападали на подобные поселки. Они тащили с собой длинный ствол дерева с крепкими, наспех обрубленными ветвями. Селянам, закончившим подготовку к приему незваных гостей, Кандирт приказал ничем не выдавать присутствие воинов и вообще особо не рисковать, лишь постреливать с крыш, создавая видимость боя. Передовые налетчики, прикрытые сверху невыделанными шкурами, как щитами, выступили вперед и, не обращая внимания на редкие стрелы, бросили дерево комлем на изгородь. Импровизированный трап лег плотно и надежно, зажатый между остриями бревен, как клин. И по этому трапу, торопясь добраться до дразнящего запахом мяса и мягких женщин, торопливо побежали самые сильные и наглые из налетчиков, те, кто привык всегда и везде быть первыми. Притаившиеся в тени стены воины, старательно смазавшие эту самую стену пахучим жиром из котла, где пару часов назад жарился барашек, чтоб чуткие гоблины не насторожились раньше времени, ловко ловили сыпавшихся со стены гоблинов на острия недремлющих клинков. А затем отталкивали в сторону, где несколько самых мощных ополченцев добивали их самодельными палицами и кузнечным молотом. Такого коварства от затерянного в глуши хуторка никто из гоблинов даже не предполагал. И неладное они заподозрили только когда половина отряда уже исчезла за стеной. Но не отступили и не побежали, больше смерти опасаясь позора, если кто-то из элитных воинов все же выживет и обвинит перед всем племенем в трусости. Вот и полезли по стволу еще поспешнее, провожаемые презрительным взглядом единственного из сородичей, который никуда не торопился. У этого на груди висели разнообразные ожерелья из рогов и клыков, а на поясе рядом с ножами украшенные когтями мешочки и бубен. Впрочем, он и по виду отличался от приятелей. Более высокий и плечистый, голову украшал не серый ежик меха, а темная грива нечесанных волос, в которые было вплетено все мелкое имущество, что не уместилось на поясе. «Метис, шаман», — опознал маг, стоящий чуть позади воинов и стойко держащий руки распахнутыми в стороны, как крылья. Однако эта довольно странная поза не вызвала у воинов ни единой ухмылки. Все прекрасно знали, что маг держит над ними полог тишины, благодаря которому до гоблинов не долетает ни звона оружия, ни рыка и стонов гибнущих соплеменников, ни призывов о помощи. «Сможешь поймать?» Бенг, наизусть помнивший донесения о гоблинских вылазках и нападениях, хорошо знал, что шаманы на такие мелкие шалости обычно не разменивались. «Попробую. Он ученик еще. Нужно его немного ослабить и проверить. Пострелять в его сторону». Арбалетчики метнулись на помосты, сквозь щели между остриями начали обстреливать шамана. Но он только отмахивался от болтов, как атос. Хотя с каждой минутой все быстрее. «Слабеет», — шепнул маг, и в этот момент шаман поспешно отсыпал из мешочка какой-то порошок, поднес к лицу и начал бормотать заклинание. «Зажмурьтесь!» — выкрикнул маг, сообразивший, что именно придумал полукровка. Магами гоблины не были. Ни у одного и никогда не было даже малейших способностей. Но они давно приловчились ловить арчих, изживших в юго-восточных горах племен. И вот полукровки, рожденные от этих пленниц, обычно становились шаманами, не имеющими своего резерва, но умело пользующимися предметами, хранящими магию металлов и камней. Песок, взвившись с ладони шамана с яростью диких пчел, засветился, засверкал и понесся прямо в лица воинам, впиваясь в незащищенную шлемами и воротниками кожу. Но в тот же миг Уордес нанес ответный удар, наверняка зная шаману для того, чтобы приготовиться к очередному заклятию, довольные минуты. И он сделал все, чтобы этой минуты ему не дать. Один за другим обрушил ослепление, воздушный удар и оцепенение. Сбитый с ног резким порывом ветра, шаман упал как срубленный, зашарил по поясу, пытаясь нащупать что-то помощнее для достойного удара. Но последнее заклинание настигло его, и он покорно стих. Только тихо и отчаянно рычал, когда воины крепко связывали ему цепями руки и ноги. Пришлось купить у крестьян еще одну лошадь. Свободных у воинов не было, а вести за спиной пропахшего старым жиром и потом сопящего от ненависти шамана не пожелал даже Махей. Над холмами гасли последние отблески заката, когда бревенчатые ворота захлопнулись, затронувшимся в путь отрядом. Но теперь никто не сомневался, что через пару часов они будут спать за надежными стенами крепости. Им больше не нужно было рыскать по холмам. От лощинки, где притаился хутор, Бенг предлагал напрямик добраться до тракта и воспользоваться удобной дорогой. Бенг предполагал напрямик добраться до тракта и воспользоваться удобной дорогой. Кандирт ехал молча. Снова безмолвно уступив брату командование, едва завершил собой. Ему нужно было подумать, чем он хочет заняться, пока нет Илли. Рыскать за Бенгом его тенью в поисках остальных смутьянов или ждать новостей во дворце, чтобы ринуться туда, откуда придет о ней хоть какое-то известие. Но одно он успел понять точно. Вернуться в свой дворец, пройти в кабинет, где о ней напоминает каждый стул, взять в руки пачку писем, которых не касались ее пальчики. Он пока не готов. Не настолько он оказался непробиваем и крепок, как думал еще недавно, чтобы подвергнуть себя и окружающих подобному испытанию. «Если Ангерольд решит прислать сюда несколько полков...» — небрежно бросил он брату, подъезжая к приветливо распахнутым воротам крепости. «Я, пожалуй, останусь тут. Декады на две. Погонять этих наглецов».